И вот если бы митинг ничего не дал, то тогда заряженный народ нужно было повести на штурм Лубянки. А чтобы люди не струхнули в последний момент, их действительно стоило зарядить через раздачу папирос. Только там вместе с табаком засыпано еще кое-что также привезенное из Афганистана, что несколько изменяет сознание людей, делая их более бесстрашными, но и менее критически мыслящими. Штурм, скорее всего, ничего бы не дал, людей быстро разгонит, хотя тут все зависело от количества собранной толпы того, сколько его бывших подчиненных и завербованных бы подписалось на вооруженный штурм самого здания. Ему в свое время даже подумалось, а не реализовать ли именно этот план, но нет, это все-таки именно экстренный случай, последний шанс. В его реализации слишком много тонких моментов. Его банально могли прикончить в камере, чтобы не освободили. Потому лучше не рисковать. Принесли чай, но пить Анатолий не стал. Кто его знает, что они туда подмешали. Просто погрел руки о кружку. В камере далеко не жарко. «Ладно, что ты конкретно хочешь?» — спросил глава КГБ, отпив из своей кружки. «Очищение РСФСР от воров в законе и замена их моей структурой из афганцев. Деньги, что вы получали с цеховиков, будете получать дальше в полном объеме. Ты вроде предлагал увеличить поступление. Это было раньше». На это Чебриков только скривился. «Ты сказал только про РСФСР. А что про остальные республики? Мне они не интересны. Крутите там свои махинации с ворами и дальше. Гоняйте контрабанду, завозите, вывозите, это мне не интересно. Ты националист? С чего бы? Ну, раз тебя интересует очищение от воров только России. Нет, да и как я могу быть русским националистом, учитывая мою родословную? Но да, именно Россия моя родина, и именно ее судьба меня волнует прежде всего. Что до республик, то как раз там и процветает национализм, что пестовало все это время советская власть, и с каждым годом он становится только сильнее. А в последнее время еще и радикальный ислам поднимает голову. И вот когда это все окончательно сольется вместе, а произойдет это, по моим оценкам, все в самое ближайшее время, в горизонте 3-4 лет, получится эффект бинарной взрывчатки и рванет так, что, впрочем, уверен, что вы сами прекрасно знаете, что там происходит и к чему это в итоге может привести. Так что лезть в эту клоаку у меня нет никакого желания, достаточно того, что на Северном Кавказе начинает вонять национал-исламским дерьмом и в Поволжье. И чем вы в этом плане занимаетесь, потворствуя этим явлением, мне лично непонятно. Это если смотреть с позиции того, что вы занимаетесь именно охраной государства. Но это ваши дела. Если вы хотите развалить СССР, то валите его и дальше. Я тоже считаю, что без этих республик прилипал Россия вздохнет свободнее. Чебриков замер в своем кресле, во все глаза глядя на Киборгина. Ты считаешь, что мы хотим развалить СССР? Я не знаю, что вы хотите. Я вообще многого не понимаю из того, что вы делаете. Это ваша связь с ворами, вы фактически уничтожили милицию. Занимаетесь хрен знает чем. Генерала КГБ Алиева взять к примеру. Послали его коррупцию на родине давить, так она после его деятельности только возросла в разы. На все ключевые должности своих родственников поставил. Так что да, если смотреть непредвзято, со стороны, оценивая результаты, то все говорит именно в пользу этого. Помните, как там в Библии сказано: по делам их, узнаете их. Ну вот, ваши дела говорят сами за себя. Председатель КГБ еще немного помолчал с хмурым видом, но спорить и что-то доказывать не стал. Ладно, мы отвлеклись от темы. Итак, хорошо, мы заменим воров на тебя постепенно по мере захода твоих людей в тот или иной регион. Точнее, не будем мешать тебе их выбивать своими силами, но ты должен будешь выступить по радио и телевидению и опровергнуть все то, что было сказано голосами. Что именно? В частности, что мы тебя арестовали. Так просто не получится, Виктор Михайлович. Людей совсем уж за идиотов все же держать не стоит. Да и как вы в таком случае отмажетесь от связи с ворами? И что ты предлагаешь? Придется бросить народу жертву на растерзание, козлов отпущения. Дескать, затесались в КГБ враги, что запятнали честь мундира связями с ворами, и именно они, пользуясь своим служебным положением, меня схватили, ну так далее и тому подобное. Думаю, у вас найдется дюжина с полковничьими и генеральскими погонами из тех, кого не жалко или вовсе хотели бы избавиться, да раньше по каким-то причинам не могли, а тут такой шикарный случай предоставляется. Так что выступать придется вам и по радио, и по телевидению, и газетные статьи печатать. Ладно, но выступить и подтвердить мои слова тебе придется. Нет проблем, а ведь ты теперь их должник. Чей? Американцев. С чего бы это? Они воспользовались твоим материалом, за счет чего ты выскочил из наших рук. Тебе это припомнят и постараются подцепить на крючок, сделав агентом влияния. Да ничего подобного. Тут мы сыграли баш на баш. Они получили горячие материалы и хорошо полили союз дерьмом, выполнив свою работу, и я выскочил за счет этого. Вот только вы сами генерируете это дерьмо в промышленных масштабах. Повторяю, не знаю, какие у вас цели, развалить СССР или спасти его, мне это не интересно, но если последнее, то у вас получается из рук вон плохо, я бы даже сказал, что совсем не получается. Ну и потом, как гласит старая англосаксонская поговорка, оказанная услуга ничего не стоит, так что пойдут лесом. Ладно, не будем об этом, тем более что времени почти не осталось, надо записать радиопередачу. Хорошо, только дайте позвонить. Анатолий набрал номер и произнес: «Синий шторм». «Все еще шторм?» – вычленил главный Чебриков. «Ну да, пока на свободу не выйду, будет сохраняться угроза шторма. И если не окажусь на свободе к вечеру, вновь перейдет в красную фазу. Адрес можете не проверять. Они прямо сейчас на другую квартиру съедут». «Я так и понял. Записи для радио и для телевидения сделали тут же на Лубянке». Чебриков честью мундира и партбилетом поклялся очистить КГБ от разложившегося элемента, проникших с помощью предателей в структуру врагов, и далее стоять на страже коммунистических завоеваний СССР, и все в том же роде. Пришлось и Анатолию сказать пару слов, дескать, враги выявлены, во всем разобрались, спасибо партии и правительству. 27. После таких выступлений рабочий день в Москве, да и не только в столице, а наверное во всей европейской части СССР оказался сорван, пошли стихийные митинги. Ну как стихийные? К обеденному перерыву успели отпечатать листовки с призывом выйти на марш под лозунгами «Свободу Киборгину! Долой власть воров в законе! Вор должен сидеть в тюрьме, очистить КГБ и милицию от перевертышей и занести их на множество предприятий и фабрик, а также институты и ПТУ». И если рабочие поднимались довольно тяжело, то вот студенты вышли чуть ли в полном составе. Толпа, управляемая и подогреваемая активистами, к 3 часам вышла на Красную площадь и Лубянку. Различные партийные руководители, что пытались успокоить людей, выглядели довольно жалко, они откровенно испугались и не знали, что говорить. Потому, для того, чтобы угомонить людей, пришлось выступать Анатолию. «Товарищи, благодарю за поддержку. Как видите, во всем удалось разобраться, и виновные понесут наказание. В некоторых местах произошли стихийные митинги, и пришлось выступить еще и на них. Ну как ты, не сильно перенервничала?» — спросил он у Веры. На удивление нет, я почему-то была уверена, что все получится и будет хорошо. Если оценивать произошедшее, то действительно, все получилось даже лучше, чем он надеялся. Собрал он и прибывших в Москву бойцов. «Еще раз благодарю, братва. Теперь их надо немного отвлечь от нас, пусть побегают и не думают, что все закончилось так быстро и легко. Если в Москве, Ленинграде и прочих крупных городах, с хорошим товарным обеспечением все действительно прошло достаточно спокойно, то в других городах, где людей приравняли ко второму, а третьему сорту, и как результат с наполнением магазинов все было не так радужно, случилось множество эксцессов. Ну да, голодные люди более злые. На митингах начали звучать требования наладить поставки продовольствия и прочих товаров в магазины, а также уволить тех, кто был связан с ворами, закрыть спецраспределители и так далее и тому подобное. Случилось множество нападений на сидельцев, коих жестоко калечили, благо сами себя обозначили наколками, также разгромили несколько отделений милиции, где, как считали люди, милиционеры не только не занимались своими прямыми обязанностями, но и покрывали преступления. В общем, по европейской части РСФСР, где ловились голоса, прошла волна гражданского неповиновения, и властям пришлось хорошо напрячься, чтобы заглушить этот вал. На прилавки магазинов выбросили товары, выгребая их из складов союзных республик. Голоса это все, конечно же, едко комментировали, дескать, перепуганная власть подачку народу бросила, а как немного отъестся люди, так снова прилавки опустеют, и придется им снова заняться лечебным голоданием, употребляя лишь морскую капусту и запивая ее березовым соком. Пришлось властям, что действительно испугались произошедших многочисленных и масштабных выступлений, дабы они не повторились, поддерживать новый уровень наполняемости прилавков, а люди сметали их в ноль. Забузили в азиатских кавказских республиках, коих обобрали в пользу РСФСР, и теперь уже у них на прилавках стало шаром покати. Там тоже начались митинги с явным националистическим уклоном, дескать, русских кормим, ну и русские погромы пошли. Погромы не отличались масштабностью, так что их быстро задавили, но власть перепугалась еще сильнее. Кроме того, результатом погромов стало то, что множество русских хлынуло из республик на историческую родину, понимая, что произошедшее – это только цветочки и ягодки еще впереди. Голоса прямо-таки выли в экстазе от таких жарких проявлений дружбы народов. В общем, властям было чем заняться все это время, чтобы стабилизировать ситуацию. КГБ, МВД, ОПС и прочие службы сбивались с ног. К концу 1984 года они ее более-менее стабилизировали, но всем окончательно стало ясно, что все очень неладно в датском королевстве. Пока шли события в Средней Азии и Кавказе, к Киборгину заявилось два пенсионера от МВД, Корнеев Владимир Федорович, начальник МУРа с 1969 по 76 год, и его сменщик на этой должности с 1976 по 83 и краткий год, Йоркин Олег Александрович. «Чем могу вам быть полезен?» – поинтересовался Анатолий, несколько удивившийся визиту такого человека. «Чего ты добиваешься, Киборг?» – сходу спросил Корнеев, едва присев в кресло. Анатолий даже несколько опешил от такого наезда. «ХММ, для начала, с чего мне отвечать вам на этот вопрос? Вы простите, кто такие, чтобы я перед вами отчитывался? Мы те, кто тебе может сильно помешать», – ответил Йоркин. «И сколько же вы хотите, чтобы мне не мешать?» «Ты не понял, Киборг, мы не какие-то там сраные вымогатели, дело совсем не в деньгах», – снова взял слово Корнеев. «А в чем? В твоих целях. Послушайте меня, или вы говорите, кто вы такие и что вам нужно, или я это все равно узнаю, но вам сильно не понравится то, как я стану задавать вопросы, это будет больно, и я не посмотрю на ваш почтенный возраст и заслуги. А потом я найду тех, кто за вами стоит, и просто перебью их, так же каждого предварительно выпотрошив». «Не пугай, пуганые», — скривился Йоркин. «Знал бы ты, сколько мы за свою жизнь таких угроз слышали. Я не пугаю, я всегда отвечаю за свои слова, и если я сказал, что от вас мало что останется, то так оно и будет». Гости пристально посмотрели в бесстрастные глаза хозяина кабинета и не увидели в них ничего, что их несколько озадачило, ибо за свою жизнь эти два старых мента повидали немало людей и практически всех читали как открытую книгу, но не в этот раз. Им лаже показалось, что сейчас смотрит в глаза такого же старика, но списали это на последствия службы в Афганистане. «Мы, представляю, тех, кто не скурвился и при этом не сломался. Считай, что мы ментовское подполье, как партизаны в стане врага», — скривился Корнеев. «И ты заинтересовал нас, но мы не можем до конца тебя просчитать. С одной стороны, ты жестко зарубился с ворами и даже залетел за это на нары к бурильщикам, а потом выходишь с триумфом, весь в белом, нагнув и поймав этих тварей. О, когда они так жидко обделались, это был просто бальзам на наши истерзанные души», — усмехнулся Йоркин. «Ты показал себя жестким и умным игроком, просчитывающий ходы на много шагов вперед. Но в то же время, ты договорился с комитетскими, раз они позволяют тебе давить воров. И мы пришли к выводу, что с одной стороны ты просто заместил собой воров, но с другой стороны, как я уже сказал, ты показал себя хорошим игроком, и значит, что это лишь часть игры, я бы даже сказал, отвлекающий фактор, хоть он и не является пустышкой. С чего вы взяли, что я не достиг своей главной цели? Гребу деньги лопатой, построю себе настоящий дворец и буду жить как миллионер на Западе, срать в золотой унитаз. Возможно, здесь наши мнения разделились. Одни считают, что ты достиг того, что хотел, а другие, что это лишь трамплин к чему-то еще. Почему? Собираемая тобой армия из молодняка избыточна, и чем дальше, тем больше денег она будет потреблять. Тебе просто не хватит ресурсов, чтобы ее содержать, и ты не можешь этого не понимать». «Понимаю. Тогда для чего тебе эта армия?» — подался вперед Корнеев. «За счет чего ее будешь содержать? Все-то вам расскажи», — усмехнулся Анатолий. «А ты и правда расскажи. Мы ведь не только помешать можем, но и помочь», — сказал Йоркин. «ХММ, и чем же вы мне можете помочь? Да хотя бы контролировать твоих людей. Их у тебя много, а контроля нет. Рано или поздно, и скорее рано, учитывая их состояние, моча ударит в голову, крыша откровенно потечет и начнут щудить. Оно тебя надо? Это да не помешало бы», — признал Анатолий. «То, что эксцессы рано или поздно начнутся, Он ни на минуту не сомневался. Оружие и деньги порождают вседозволенность. А какие версии есть по этой армии и ее содержании? Поинтересовался он. Либо что-то знаешь, либо переоценил свои силы, Кусанув больше того, что можешь проглотить, ответил Корнеев. Это при том, что я такой умный, все ошибаются. Но я думаю, что ты все же что-то знаешь. Тут вы правы, я кое-что знаю. И что же? Почти хором спросили гости. Зайдем немного с другой стороны. Вы понимаете, куда катится наша страна? Не дурнее паровоза, нахмурился Корнеев. Видим. И есть подозрение, что катит ее под откос специально. Поставить во главе государства откровенного коррупционера. Как бы там ни было, во спасение ли или же в качестве добивающего удара, с целью хорошенько обогатиться, став долларовыми миллиардерами, скоро будет принят ряд законов, что фактически установит режим НЭПа. Ядрёна кочерыжка, воскликнул Йоркин и вскочил на ноги. Это точно. Да, откуда знаешь? Знаю. Да это многое объясняет. Кроме твоей цели, сказал более сдержанный Корнеев, самому стать миллиардером. Не шуткуй, киборг, не до шуток, сейчас наизнанку вывернемся, а приземлим. И было в этом голосе и глазах что-то такое труднораспознаваемое чувство, даже коктейль из противоречивых чувств. Усталость, затаенная боль, злость, надежда и одновременно опаска ошибиться, а также готовность отомстить ему за свою несбывшуюся надежду, порушенные ожидания и от понимания того, что если не получится сейчас, то не получится никогда. Анатолий, глядя на этих старых легавых, назвать их ментами или мусорами не поворачивался язык даже мысленно, вдруг подумал, что этим подпольщикам нужен вожак, нет, скорее хозяин, мелькнуло новое определение, они как стая, потерявшая хозяина, и теперь ищут того, кто, по их мнению, будет иметь право дать им команду ФАС, даст им цель, вернет прежний смысл жизни. Один хозяин одряхлел и умер, его преемник, выходец совсем из другой конкурирующей стаи, их всячески гнобил, а потом и вовсе выбросил на свалку, заменив какими-то беспородными, ничего не умеющими и не желающими работать дворовыми шавками, кои только и могут, что громко попусту лаять, да кусать на в чем невиновных окружающих, а то и вовсе презренными шакалами. А нынешнему претенденту на звание хозяина они не верят, как наследнику прежнего, и не воспринимают его за такового. Да и как можно служить тому, против кого они всю жизнь боролись? Против этого восстает вся их сущность. Анатолий еще раз посмотрел на гостей, с напряжением ожидающих его ответа. Именно потому они пришли ко мне, потому что увидели силу, силу, уничтожившую тех, с кем они воевали, не щадя своего здоровья и жизни, пришел он к выводу, и потому, глядя в эти цепкие глаза, ответил честно: власть. Я собираюсь, когда наступит полный хаос, взять власть в свои руки. Пенсионеры переглянулись, и их губы медленно искривились в оскале. По крайней мере, то, что появилось на их лицах, привычными улыбками назвать было сложно. Глава 14.28. В семье Киборгиных тем временем случилось прибавление. В свой срок родилась девочка, может, еще и поэтому Вера во время беременности чувствовала себя относительно неплохо, а то ведь женщинам приходится особенно тяжело при вынашивании мальчиков из-за гормонального конфликта матери и плода. Назвали Надеждой. По первому впечатлению родилась здоровой, по крайней мере на начальном этапе ничего подозрительного не зафиксировали. Отзвуки прошедших выступлений в городах РСФСР и русских погромов в республиках продолжали звучать. Правительство не смогло удовлетворить чаяния населения, люди продолжали роптать, то тут, то там проходили митинги, кои быстро разгонялись, и чтобы притушить недовольство по стране, словно ошпаренный стал носиться Горбачев, выступал перед рабочими на крупных заводах, просто перед собиравшимися на площадях толпами людей, и уговаривал еще немного потерпеть, обещал все исправить, наладить. Дескать, надо провести некоторые экономические преобразования и ускорить научно-технический прогресс. Нам необходимо взять курс на ускорение, товарищи. Для чего требуется взять все имеющиеся у нас новейшие достижения в науке и технике, и с их помощью ускорить темпы экономического развития страны, вещал с телевизора на очередном митинге меченый генсек. В ближайшие годы мы должны интенсифицировать производственные процессы на предприятиях и поганой метлой изгнать мешающие пороки, взятки, коррупцию, нетрудовые доходы вплоть до пьянства. Обещания из его уст сыпались, как из рога изобилия. Так, за счет ускорения государство должно было удвоить экономический потенциал и решить главную проблему граждан – жилищную. По программе «Жилье 2000» каждой семье была обещана отдельная квартира либо дом к концу века. Язык у нынешнего генерального секретаря был подвешен хорошо, пусть и говорил он несколько специфично, но люди, не избалованные личным вниманием столь высокого руководства, ему верило, хотело верить. Молодой, активный, казалось, что ему все по плечу, и потому на некоторое время там, где он отметился, становилось спокойно, скорее даже наступало некоторое воодушевление. Все разговоры теперь крутились вокруг генерального, чья популярность в народе просто зашкаливала. А он все продолжал ездить по стране, уговаривать и обещать. Вот очередная картинка на экране телевизора. Горбачев выступает перед рабочими автозавода в Тольятти. «Я знаю, что надо делать, товарищи, и я вам скажу, что нужно идти по пути коренной перестройки всех сфер жизни общества». Анатолия, слушавшего разглагольствование Меченого, краем уха аж подбросила, словно его током ударило. «Перестройка, товарищи, должна происходить на каждом рабочем месте, в каждом трудовом коллективе, в органах управления, в партийных и государственных органах, включая Политбюро и правительство», продолжал заливаться соловьем Горбачев. «Началось». Емкое слово заметили и подхватили журналисты, ну или им порекомендовали его заметить, и в итоге 23 апреля 1985 года на 27 съезде КПСС, оно прозвучало из уст Горбачева, выступавшего на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии, как официальная программа государства. На этом же съезде по факту был оглашен новый курс партии, отказ от строительства коммунизма, который так и не построили за 30 лет, что было обещано Хрущевым, а взяться за совершенствование социализма. Так, видимо, чтобы слова не расходились с делом, 17 мая грянула антиалкогольная кампания. Вот о чем он думал, удивлялся Городин. «Типа о снижении пьянства, в том числе на рабочих местах, и производительности труда», отвечал Митрохин. «А то, что сейчас сахар исчезнет и люди начнут самогон гнать и травиться этим самопалом, он не подумал. Да хрен его знает». Анатолий вспомнил, как сам в свое время занимался подобной ерундой, ставил брагу на 10-литровые бутыли с медицинской голосующей резиновой перчаткой на горле, травились своим самопалом, откуда-то добытым техническим спиртом, а потом на абиспиртинный рынок хлынет поток заграничной гадости и травиться станут просто со страшной силой, вымирая деревнями. Опять же, опыт тех же американцев показал, что это все ни о чем, только преступность выросла. В общем, никого и никогда это добра не доводило, так нет, решил Меченый по граблям потоптаться. «Кстати, командир, об американском опыте», оживился Федор. «Может, нам стоит заняться бутлегерством? Коля прав, люди как пили, так и будут пить. Тема должна быть прибыльной. Самим заниматься смысла не вижу, лишний геморрой с производственным процессом. А вот найти и войти в долю к самогонщикам, с обеспечением их защиты вполне можно. Того войдем. Вычислить их, думаю, не составит большого труда. Пройдемся по всей цепочке от продавцов к производителям. Ну да, можно самим предложить колхозным директорам всем этим заняться, а то ведь не сразу раскачаются. По привычке опасаться всего и вся будут. У них и сырье есть. Точнее, будет к осени, утаят часть урожая, через свои схемы по заражению грибком, гниению и просто гибелью от непогоды, а сварганить перегонные кубы не проблема, заодно качество проконтролируем, чтобы головы с хвостами отсекали и людей не травили. Но это все, как припоминал Киборгин, произошло в те же сроки, что и в прошлый раз, несмотря на то, что сам Горбачев пришел к власти намного раньше своего срока. А вот дальше действительно пошло объявленное ускорение. Понимая, что долго забалтывать народ не получится, стали приниматься законы, которые в истории Анатолия вышли много позже, в 86-89 годах. Но главный закон, с которого все началось, вышел 26 мая 1985 года, в РИВ 1988, а именно закон СССР о кооперации в СССР, вступил в действие с 1 июля 1985 года. После 4 Всесоюзного съезда колхозников 23-25 марта 1985 года разрешил кооперативам заниматься любыми незапрещенными законом видами деятельности, в том числе и торговлей. Вот и началось наше время. 29. Та пара бывших начальников МУРа, взяв паузу, чтобы пообщаться со своими товарищами и поведать им о своих впечатлениях от общения с Киборгиным и сделанными выводами, вновь предстали перед Анатолием. Большинство этих подпольщиков решили присоединиться к Киборгину. Остальные посмотрят на результаты и определятся чуть позже, добавил Йоркин. Ну что же, это очень хорошо. Тогда у меня есть для вас задание. Какое? Спросил Корнеев. непростой как в плане исполнения, так и моральным нормам. Пойму, если откажетесь. Говори, мы не институтки и понимаем, что не все можно, сделав не запачкав руки, так что в обморок падать не станем. Как вы, собственно, сами понимаете, кто-то топит за развал Союза. Кто и зачем сие творит, нам доподлинно не узнать, да и не по нашему уровню, могут наглухо завалить, если сунемся со своими рылами в сей калашный ряд. Но хотелось бы немного подстелить себе соломки. А если без поэтических отступлений, то остановить развал государства мы не в состоянии, процесс вошел в последнюю стадию. Да и будем откровенны, в таком виде, когда все живут за счет России, это государство нам не нужно. А в каком нужно? Чуть нахмурившись, спросил Йоркин. По всей видимости, неизбежность развала СССР он воспринимал весьма болезненно. Ну да, вся жизнь прожита при нем, верить в идеалы и смотреть, как все это рушится, довольно тяжело. Как некая конфедерация, когда каждый живет на свои без дотаций, но при этом имеет тесные экономические связи друг с другом, а также общий политический вектор, и вот чтобы обеспечить все это, нам требуются у руля будущих независимых государств лояльные люди, те, кто понимает, что Запад их просто обдерет как липку, уничтожит все производства, оставив лишь добывающие, а потом за мелкие подачки заставит их стать этакими гавкающими на Россию собачками. С чего им быть таковыми? Спросил Корнеев. Потому что Россия, какой бы в ней строй ни был, монархизм, коммунизм или демократия, как сильное государство никому не нужно, а потому нас в любом случае постараются обложить санитарным кордоном и разрушить все внутри, оставив лишь все те же добывающие мощности, превратив нас в рынок сбыта для своего ширпотреба. Мы и сейчас гоним на внешний рынок лишь одни ресурсы, но все же еще что-то пыжимся производить свое, телевизоры, холодильники, даже компьютеры и так далее, вот это все будет разрушено. А от нас что требуется? Спросил Йоркин. С одной стороны, задавить откровенных врагов России, всех этих националистов, а с другой стороны, помочь вменяемым силам прорваться наверх. Пусть они для вида тоже опираются на национальный вопрос. И как ты это себе представляешь, процесс сдавки? Посадить их всех. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Только так, чтобы они все сидели в России, и когда пойдет треск, их не выпустили в тот же день, когда объявят независимость, и они не взойдут на пьедестал. Если нужно кому-то за это заплатить, то я заплачу. Денег сейчас будет хоть жопой ешь. Вряд ли получится, с сомнением сказал Корнеев. По крайней мере, с самыми активными националами. Мелочевку еще может и сможем подмести, а вот лидеров сильно вряд ли. Почему? Уверен, что они все проходят как агенты или банальные сексоты КГБ, и бурильщики их отмажут. Киборгин понятливо кивнул головой и поморщился. Формализм в работе КГБ просто ужасал. Там ведь тоже палки и планы. Вот должен сотрудник завербовать столько-то агентов, стукачей, посему вывернись, а завербуй. Вот и вербовали на всяких мелочах, вроде анекдотов, чтении запрещенных книг и тому подобной ерунде. В итоге дошло до того, что агенты эти в своих кружках со смехом сознавались, что теперь они агенты КГБ, и потом все вместе придумывали отчеты для кураторов. Вот почему все эти ленинцы не следуют заветам Ленина, сказавшего «лучше меньше, да лучше», подумал Киборгин. Почему никто не следует заветам своего пророка? Нет, гонит вал, в итоге этот вал их и погреб под собой. Тогда придется разбираться с ними более кардинальными методами, пожал плечами Анатолий. Открою сезон охоты. Потому от вас мне нужна информация, кто есть кто. Не слишком ли, произнес Корнеев, мы все-таки не на войне. Именно что на войне, Владимир Федорович, и на кону стоит жизнь нашего государства, его независимость, неформальная, когда имеется свой герб, флаг и собственные органы управления, а реальная, когда все стратегические отрасли будут принадлежать именно государству, а не окажется распродано частникам и ладно бы собственным согражданам, а то ведь иностранцам все сбагрит за 3 копейки. Анатолия аж трясти начинала, когда он вспоминал толстую рожу Гайдара, радостно с хрюканьем смеющуюся, когда с молотка даже не за полцены, а в лучшем случае за сотую ее часть, уходили предприятия-гиганты. Что уж говорить, когда те же крейсера сдавали за 3 Мерседеса. И все-таки, ХММ, хорошо, раз вы не приемлете такие радикальные меры, то пойдем по другому пути, вынудим их сбежать из СССР. Потом, когда все случится, у руля этих республик должны стоять другие люди, место будет занято. Вспомнились цветные революции, когда оставшихся относительно лояльных России руководителей сметали как мусор. Но все это стало возможным из-за пассивного поведения Москвы, все с Западом боялись отношения испортить, хотели о чем-то договориться, а вот сам Запад не стеснялся идти на обострение, отжимая себе кусок за куском. Бандитская сущность Запада, веками грабившего весь мир, никуда не делась. За последние полвека у него появился некий лоск добропорядочного человека, но стоило только кошельку показать дно, как он снова вышел на большую дорогу. «Но со мной этот номер не пройдет», — мысленно скривился Киборгин, зная, к чему такая пассивность в итоге привела. «Война на Донбассе лишь самый яркий пример, можно даже сказать, апофеоз соглашательской политики России. Так что всех завалю за границей», — решил он. «На зачистку территории у нас примерно год. Потом все полетит под откос и все станет на порядок сложнее. Потому денег не жалейте на подкупы тех, кого можно. Деньги – пыль». Конечно, полагаться на информацию только от старых милиционеров Анатолий не собирался, он намеревался проверить ее своими методами, то есть банально взяв несколько человек на разных уровнях и расколов их до задницы, как собственно поступил бы, если бы не пришли милицейские подпольщики. Нужно донести до них простую мысль: новое руководство КГБ хочет их всех закрыть, осознав, что прежнее с ними заигралось в поддавки, а кого не получится ликвидировать, и у них только одна возможность уцелеть – сбежать в Европу и США. Ясно. А вот с окраиной придется действовать не в пример жестче, подумалось Киборгину. В Афганистане тем временем ситуация постепенно накалялась, и ЧВК Гиена был принят с распростертыми объятиями. Командовал по факту батальоном в 1500 человек Геннадий Карский. Для хозработ снова наняли зороастрийцев, а из дровидок собрали солдатский бордель. Только теперь, чтобы воспользоваться их услугами, требовалось просто заплатить 30. Вот народ наконец прочухал, что к чему в плане кооперации, активно забурлил. Как грибы после дождя начали расти торговые и производственные точки. Первым делом, конечно же, открылись видеосалоны, всяческие услуги населению от парикмахеров до ресторанов. Потом вылезли цеховики, выведшие из тени свои производства. Некоторые из них вдруг с чего-то решили, что раз теперь действуют легально, то можно и не платить, но им быстро объяснили, что это большая ошибка. Теперь отжимаем всю торговлю у кавказцев и азиатов и замыкаем ее на себя. «Не нужны они нам тут», — приказал Анатолий. Он собирался не допустить возникновения всех этих так называемых национальных диаспор, а по сути этнических преступных группировок, почувствовавших себя хозяевами, от которых нормальным людям не было жизни, а те, что уже начали формироваться, он намеревался изгнать обратно в их горные и степные аулы. «Потому сначала делаем вежливое предложение отдавать товар на границе с Россией нашим людям. А если не поймут, то устроить погром с телесными повреждениями. Все эти торговцы мясом, цветами, ягодой, фруктами и прочими южными овощами сильно возмутились, конечно. Никто не хотел терять огромные прибыли, даже попытались привлечь милицию, но против лома нет приема, а ломов у людей Киборгина было в достатке. Так что, яростно сверкая глазами и гневно пыхтя, те вынуждены были пойти на предложенные условия. А куда им деваться? Ждать, пока все сгниет? Но в целом из-за кооперативного движения началась неразбериха с союзными поставками. В частности, окраина прекратила отгрузку мяса и молока. Полки продовольственных магазинов стремительно пустели. В самой столице ситуация стала крайне печальной. Десятки, если не сотни тысяч людей со всей центральной России прибывали поездами в Москву и натуральным образом штурмовали продовольственные магазины, сметая с прилавков все, что там имелось. Из маленьких городков в центры потянулись небольшие бригады, решившие, что смогут отжать для себя куски пирога, но там уже их ждали киборги, как в шутку стали называть себя все, кто так или иначе находился под руководством Киборгина. Эти залетные по итогу стрелок либо включались в армию, либо изгонялись. Но если в России все шло более-менее тихо, то вот в республиках, куда вынуждены были отступить воры в законе, началась натуральная война. Беглецам там были совсем не рады, и делиться своими активами с ними никто не собирался, так что загрохотала стрельба, и большая часть из тех, кто не погиб в первые месяцы разборок, оказались на нарах. Анатолий на такие известия только усмехнулся. Вот тебе и не сотрудничество с милицией, а как прижало, так тут же всех чужаков замели. Хотя некоторая часть из тех, кто побогаче, действительно махнула за кордон. Но там вам не тут, и те, кто попытался организовать за границей пресловутую русскую мафию, похватала полиция. На свободе остались лишь считанные единицы, что не стали отсвечивать, а приняв новую данность, и прикупив домик у моря, решил тихо мирно дожить свои дни в спокойствии. Милицейское подполье не подвело, и началось преследование националистов в первую очередь в Прибалтике. На Закавказье и Среднюю Азию Анатолий откровенно махнул рукой. Там и в прошлый раз у власти на начальном этапе оказались относительно пророссийски настроенные лидеры, если не считать Грузию, но в нее в принципе бесполезно соваться. А вот Прибалтика – это что-то, но как ни странно, и возможностей было чуть больше. «Посадить всех нереально», – говорил Корнеев. «Формально просто ни за что. А если фабриковать дела в промышленных объемах, то поднимется вой, начнутся проверки, демонстрации. Что вы предлагаете? Самых ключевых – схватить, а остальных брать на испуг, то есть к этим людям, как бы патриотически настроенные люди из МВД, сообщат, что их тоже взяли в разработку и прямым текстом советовали делать ноги, иначе через полчаса-час за ними придут. Низовые притихнут. Они без вожаков просто стадо, которое смогут повести за собой уже наши люди». Киборгин согласно кивнул. «Тех, кто не испугается, придется застращать уже вам», продолжил Корнеев. «Застращаем. В целом план сработал. КГБ еще боялись. Большая часть, после того, как лидеров хватали и получив предупреждение, тут же срывалась с места и бежала в сторону ближайшего порта. Находились и такие, кто оставался, но этими занялись люди Анатолия. Несколько человек подстрелили, о чем стало широко известно, и тут уже рванули бежать остальные. Что до окраины, то здесь играть предполагалось сразу за несколько команд совершенно по иному сценарию. Слишком большая республика, слишком много народа, всех не перестрелять. Киборгин встретился с сослуживцами родом из Донбасса. Предварительно их проверили на полиграфе на предмет, не сотрудничают ли они с КГБ или синими. «Ну что, парни, есть у кого-то из вас сомнения в том, что СССР скоро развалится?» «Нет, бардак стоял такой, что тому, у кого имелась хоть капля мозгов, стало ясно как день, что СССР приказал долго жить. Фактически это была агония, ну и объяснение, кому все это выгодно, не прошли даром. Хотите, чтобы Донбасс остался в составе окраины? Нахрен такое счастье, командир? Они ведь по новой начнут свою мову нам навязывать». Анатолий перед тем, как встретиться с парнями, посоветовал им пообщаться со стариками, что живут тут с детства, и поспрашивать, что происходило в 20-30-е годы, и понять, что будет, когда у независимой окраинской власти, где много скрытых националистов-бандеровцев, окажутся полностью развязаны руки. История о том, как окраинизировали Донбасс и прочие юго-восточные регионы, где проживали в основном русские в попытке перековать всех в окраинцев, и как этому сопротивлялись вплоть до коллективных жалоб в Москву самому Ленину, а потом и Сталину, их всех очень впечатлили. Если уж при советской власти такое творилось, то что будет при независимости? Ну и современная история тоже не безоблачна. По сути, жители юго-восточных регионов считались в окраине вторым, или даже третьим сортом. Вторым сортом являлись, по мнению западенцев, все, кто живет в центральной части страны. Это подтверждалось еще тем фактором, что мясо и молоко перестали поставлять не только российские регионы, но и в юго-восточные области республики. Но что можно сделать, когда распадется СССР? Все коммунисты, точнее те, кто сейчас у власти и приближенные к ней, вмиг перекрасятся в демократов, и на этом можно будет сыграть. Спросите, как? Отвечаю, раз демократия, то власти должны уважать выбор народа, в том числе на самоопределение, и этот выбор нужно сделать на инициированном референдуме с ответом на вопрос, остается область в окраине или же возвращается в Россию. Ответить четко и однозначно. Но вот с этим все-таки могут возникнуть проблемы. Анатолий вспомнил, как живущие в прибалтийских республиках русские, воспитанные в духе дружбы народов, пользовавшиеся всеми благами витрины социализма, вполне спокойно голосовали за выход из СССР. Наверное, думали, что им это ничем не грозит. Ведь республики станут вполне себе европейскими государствами с европейскими же толерантными законами и, соответственно, европейским достатком. Только хрен они и угадали. Стали неграми, то есть не гражданами, официально унтерменьше, и ничего, никакие международные организации, связанные с правами человека, не вякали по этому поводу. И демократические государства никаких санкций на прибалтов за это не наложили. Ну и давить потом начали по всем фронтам, так что взвыли, но было поздно. То же самое могло случиться и тут, если центральные власти заболтают, а язык у подобных активистов подвешен хорошо, дескать, братья славяне, не волнуйтесь, все будет отлично, а что западенцы бухтят, так не обращайте на них внимания, воли им не дадим», что и попытался объяснить Анатолий. «Так что необходимо, чтобы все живущие в условной Новороссии жаждали возвращения под сень России. И как это сделать? Информационное давление через листовки и слухи. Организуем некое подпольное движение, которое назовем, скажем, да так и назовем, Новороссия, что станет информировать жителей Юго-Востока о планах национал-бандеровцев в отношении москалей. Тем более, что нам и врать-то не придется. Все это они действительно жаждут с нами сотворить, взяв исторический реванш. Ну и краской на стенах время от времени писать. Геть москали, смерть кацапам и прочее в том же роде. А вот с реализацией следующих уровней плана, связанных с окраиной у Киборгина, возникли проблемы. Тупо не было людей, знающих западинский вариант окраинского языка. Как оказалось, варианты его сильно разнились, и выдать в западных областях кого-то за своего родившихся на востоке было сложно. 31. Но помощь в этом вопросе пришла откуда не ждали. Однажды к Киборгину заявился Маркус Вольф. А во! Не сдержавшись, воскликнул он, увидев посетителя, что записался на прием под совершенно иным, почти обычным русским именем Марк Волков. «Знаете меня?» «ХММ, да, знаю. Откуда? Я человек не публичный. В Афганистане на обложке какого-то старого журнала видел», — выкрутился Анатолий. «Понятно». Вольф чуть скривился. «Ну да, его засветил на весь свет один из перебежчиков, а до сего момента его на Западе звали «Человек без лица», и то, что он стал всем известен, его, похоже, изрядно раздражало, ведь теперь лично не поездить по резидентурам, если только хорошо загримироваться, но это ненадежно. А ничего, что за мной скорее всего следит КГБ, или вы с ними согласовали визит? Те, кто за вами наблюдает, сейчас немного отвлеклись», — тонко улыбнулся глава штази. «ХММ, чем обязан?» Маркус Вольф покрутил пальцев в воздухе. «Чисто. Даже со стекла не снять звук через лазер. На них поставили низкочастотные вибраторы. Вон видите на шлепке. Занятно. Итак, мои аналитики пришли к заключению, что ты не просто решил хорошо устроиться, взяв теневые сферы экономики под свой контроль, а стремишься взять власть в России». И Маркус Вольф чуть дернул уголком губ в намеке на улыбку, отметив, что тот не стал отнекиваться. «И я пришел заключить с тобой союз. Если вы меня хорошо просчитали, то поняли бы, что рвать с вами отношения я бы и не подумал. Все так, только мы не уверены, что у тебя получится взять власть самостоятельно. Шансы 50 на 50, тебя могли просчитать не только мы, но и те же англичане с американцами, и помешать, вплоть до фатального исхода». Анатолий понятливо кивнул. Он тоже опасался подобной реакции западных партнеров. Впрочем, когда все начнется, собирался вести себя так, чтобы они посчитали его не опасным и даже полезным. «Вы сможете меня прикрыть?» «Попытаемся. Ты оптимальная для нас фигура. Но для этого нужно точно знать, как ты будешь пробиваться наверх, чтобы понять, как говорят в России, подстелить соломки». Киборгин откинулся на спинку кресла. Глава штази, также откинувшись на спинку стула, терпеливо ждал, понимая, что хозяину кабинета нужно подумать, ведь вопрос крайне непростой. «Забавно и одновременно печально, что кроме жены я могу полностью довериться этому немецкому еврею», — подумал Анатолий. Да, зная судьбу Маркуса Вольфа, он посчитал, что может рассказать ему все. Ну, почти все. Ведь может даже что-то подскажет. И рассказал. «Хороший план», — после короткой паузы сказал Маркус Вольф. «Должен признать, что он практически идеален, и в такой конфигурации наша помощь может и не потребоваться. Здесь может и не потребоваться, а вот в других направлениях очень даже понадобится». «Вот как?» — явно оживился гость. «И в чем же именно требуется помощь с нашей стороны?» «Я хочу расчленить окраину на несколько кусков. И если юго-запад я могу оторвать самостоятельно, то вот с остальным есть большие проблемы». «Вот как?» — глава штази явно удивился планам Киборгина и не скрывал этого. «Зачем тебе это? Почему ты хочешь оторвать юго-запад, я понимаю. А вот зачем дробить остальное? Слишком большой людской потенциал. Но главное — психология и идеология жителей, особенно западных областей. Если вложиться, а американцы с их теорией управляемого хаоса обязательно вложатся, то смогут вырастить из окраинцев боевого хомяка. Да, Россию этот стероидный хомячок победить не сможет и сдохнет в процессе, но вот если ударит в критический момент, то может получиться очень больно, экономика просядет, так сказать, подрежут крылья на взлете, не дав выйти из состояния поставщиков ресурсов. А так, обкорнаем его, отдадим часть территории Венгрии, Чехословакии, может, пару областей Белоруссии отдать. Пусть появится новое государство со столицей во Львове, с которым будет бодаться Польша, что была бы не прочь получить эти земли себе. Ну и центральная область, лишенная выхода к морю. Так что если вы сможете кого-то там завербовать, чтобы они начали активно бурлить, то я готов все это профинансировать. Понятно, что же, не вижу больших проблем. Но тогда боевого хомяка, усмехнулся Макус Вольф, могут сделать из Польши. У этих ненависти к России даже побольше будет. Могут, если мы будем сидеть на попе ровно. То есть, нам нужно будет попытаться создать собственный кордон безопасности, отстреливая всяких больных на голову вроде Мехника, Валенсы и прочих. Пока у меня лишь общие и сырые идеи. Было бы интересно услышать. На две головы обдумать будет легче. После того, как СССР рухнет, американцы тут же попытаются подмять ставшую бесхозной территорию, создав национальные конфликты, те же Балканы, постараются кроваво разделить Югославию, Боснию и Герцеговину, Хорватия, и, конечно, влезут всюду со своими военными базами. Россия тут практически ничего не сможет сделать. Экономический кризис будет такой, что не до мировых дел станет, себя бы от рассыпания удержать скоро забурлит на Северном Кавказе, нажать на европейцев и американцев по факту нечем, ни газовое, ни нефтяное эмбарго не организовать, иначе ни на что будет проводить закупки, а покупать придется много. Для модернизации производств нужны технологии, чтобы их получить, а также выиграть хоть немного времени на развитие. Я буду ползать перед ними на пузе, клясться в вечной преданности демократическим ценностям и облизывать им сапоги до зеркального блеска. Маркус Вольф выглядел несколько удивленным такими словами. «Что?» – отреагировал Анатолий. «Тут нет никакого урона моей гордости и достоинству. Всего лишь военная хитрость». Глава штази понятливо кивнул. «Вот и думаю, может их заблаговременно миром развести, ну и своих людей поставить, пусть и демократов, а потом жестко гасить деструктивных оппозиционеров. Интересная задумка и непростая. Надо все хорошо посмотреть. Смотрите. Да, готовьте верфи к строительству крупнотоннажных судов. Зачем? Есть мнение, что трубы для нефти и газопроводов делали с дефектом, и в какой-то момент они, не выдержав нагрузки, лопнут, ну или террористы какие-то объявятся окраинские и взорвут их в качестве мести за оттяпывание у них юго-восточных регионов. Так что все придется возить танкерами, причем нефть будет уже не сырой, а продукты из нее. А то, блин, 60% мощности по переработке нефти стоят незагруженными, раздраженно подумал Анатолий. Надо на Запад торговать не сырьем, а продуктами переработки. Так выручка поднимется в разы. Ну и если вы сможете продержаться до этого момента, то уровень жизни в ФРГ и в Европе в целом резко упадет, а у вас наоборот стремительно скакнет вверх. О, надо только как-то залегендировать заблаговременное строительство этих танкеров, чтобы нас не обвинили в этом саботаже, поморщился Анатолий. Разве что в качестве дымовой завесы начать переговоры о поставках всего этого в Тихоокеанский регион? Тот же Китай будет жрать нефть и газ как не в себя. Глава 15.32. Государство продолжало лихорадить. Принимались поправки к старым законам, принимались новые, что скорее узаконивали то, что притворялось в жизнь людьми. Вера Киборгина, немного отойдя от родов и передав дочь нянькам, вела с помощью многочисленных помощниц учет и контроль. Целая комната, заставленная специальными полками от пола до потолка, была отведена под папки. Входя в нее, создавалось впечатление, что попал в какой-то архив. Впрочем, так оно по большому счету и было. В каждой папке отображалась какая-то область, район, город. Каждый месяц приходила уточненная информация о появлении новых кооператоров или разорении прежних. Информация шла минимум от двух источников, как от самих людей Киборгина, занимавшихся сбором средств, так и от милиции. Милиция ведь тоже вела учет всем этим кооператорам на своей территории. Изначально, конечно, такой функции у них не было, но долго ли наладить связь с областными эр-начальниками, а те уже спустят соответствующие приказы на места. Пусть не за так, а за весьма немалый гонорар, но оно того стоило, ведь чем дальше, тем в некоторых регионах происходило сильное различие в данных. И если на первых этапах это еще можно было списать на то, что люди Киборгина просто не успевают охватить всю территорию, не хватает опыта, может, людей и что-то проходит мимо них, то вскоре стало ясно, что начались утаивания и деньги, получаемые из данных кооператоров, не учитываются. Но это одна схема, были и другие, более умные. А вот тут, несмотря на то, что в отчетах отображается полный список кооперативных точек, рост поступления средств явно отстает от роста самих кооперативных предприятий. Понятно. Если с первой схемой все ясно, можно смело наказывать, то со второй схемой не все так просто и придется привлекать специалистов в бухучете. Впрочем, даже любителю достаточно посмотреть, чем занимаются кооператоры, чтобы понять уровень реальной доходности. Но рубить с плеча Анатолий все же не собирался. Головастые умники, коих он профинансировал, собрали ему настоящие полиграфы, а не тот любительский паллиатив, кои Анатолий в свое время использовал. Что до воровства, то Анатолий ничуть этому не удивился. Люди слабые, мало кто по-настоящему может противостоять давлению золотого тельца. Воруют наверняка все, но так, по мелочи. Большинство просто опасается того, что их сдадут свои же подчиненные, и не потому, что правильные, а просто сдадут киборгину, чтобы самим подняться на ступеньку выше. Анатолий в свое время прямо об этом им сказал. Кто-то может решить, что это стукачество, но это не так. Сообщить о крысе — ваша обязанность. Потому как наказываться за воровство будет не только сама крыса, но и те, кто, зная о воровстве своего якобы товарища, а крысы нам не товарищи, не сообщил о данном факте. И такие случаи тоже имели место быть. Правда, пока приходилось оставлять подобные сигналы без внимания, чтобы не засветить сообщивших. Но, видимо, не везде такой страх работал. Либо кто-то бесстрашный был и его махинации не видели подчиненные, либо, что вернее, произошел сговор и свое вороватое начальство подчиненные не сдают, либо из-за опасения, может, компромат на них какой-то есть, может, угрозы расправы, либо из-за того, что получают свою долю. Как бы там ни было, но за прошедший год статистика по таким случаям накопилась, и теперь предстояло почистить свои ряды от откровенно взорвавшихся людей. Потому Анатолий осенью 1986 года поехал по стране в длительное турне, вызывая подчиненных на встречи с соседних областей. Люди оказались не дураки, что называется, поняла кошка, чье мясо съела, ну и часть народа резко подалась в бега. Киборгин был всем известен, пусть как справедливый, но все же суровые командиры не желали испытать его гнев на своей шкуре. В чем-то это для Анатолия даже было лучше: побег, признание вины, и с этими типами можно не церемониться. Через подпольщиков на них давались ориентировки, и такими занималась уже милиция, то есть ловили, а потом доставляли заказчику. Но сначала в области также засылались проверяющие из молодых качков, задача которых состояла лишь в том, чтобы выяснить, сколько тот или иной кооператор платит крыше. Ведь можно в отчете указать всех кооператоров и даже отослать полную сумму, но на деле своровать просто за счет того, что взять с кооператора не десятую часть дохода, а, скажем, 15%, и эти 5% положить себе в карман. Такое тоже бывало, и не так уж редко. Но бежали далеко не все. Кто-то надеялся, что их делишки не обнаружили. Но как раз 5%-ников выявляли на раз-два, даже если эти 5% лишку они брали с небольшой части кооператоров. Но в сумме это все равно получались весьма и весьма неплохие деньги, десятки тысяч рублей. Остался лишь вопрос наказания. И это очень тяжелый вопрос. Ведь его не должны считать зверем, и в то же время наказание должно быть достаточно суровым, чтобы не посчитали слабаком. Вот выявленная группа крыс из дюжины человек. Какие же вы все такие идиоты? Неужели денег мало было? Ведь как сыр в масле катались, но нет, надо еще нахапать. Тьфу. Но я рад, что вы себя так проявили и удалось дешево от вас избавиться на начальном этапе, и вы не поднялись выше, где вы реально могли бы принести много проблем. Что будем делать с крысами, братва? Спросил он тех, кто на этот раз не попался или не рискнул воровать, решив посмотреть, как там с другими будет. Завалить уродов? Нет, валить мы их не будем, зачем руки марать? И потом, как мертвецы компенсируют украденное? Переломать им все кости. Послышалось еще одно предложение. Можно, но переломанные они опять-таки не смогут вернуть уворованное, даже если почку продадут. В штрафники их, к гиенам. Сдохнут, туда им и дорога, а выживут, так отработают. Остальные согласно загудели. О, этот вариант мне нравится. Также выразил одобрение Киборгин, а потом обратился к крысам. Как видите, варианты у вас небольшие: либо мы вас кончаем в назидание другим, ломаем и отбиваем все потроха, так что становитесь инвалидами на всю оставшуюся жизнь, да ваш долг в заведениях Кристины будут отрабатывать ваши жены, сестры, а то и дочери, у кого есть и вошли в подходящий возраст, либо идете в статусе штрафников в Афганистан к гиенам. Какой вариант выбираете? Выбор для всех был очевиден, Все отправились в Афганистан на трехлетний срок. ЧВК «Гиена» по результатам проверок пополнилась на 3 с лишним сотни штрафников. Это без учета сбежавших. Но тех постепенно вылавливали и тоже отправляли в Афганистан. Забегая немного вперед, можно отметить, что этот рейд киборгина по стране с выявлением крыс дал свои плоды, и воровства стало на порядок меньше. Видимо, никому не хотелось снова оказаться в Афганистане, да еще в качестве штрафника. Ну и просто рисковать своим будущим, ибо это закрывало им путь во власть. Хотя нет-нет да находились хитрожопые либо совсем тупые, что в итоге также ехали в жаркую южную страну воевать, участвуя в самых опасных операциях, что проводила ЧВК «Гиена». С финансированием центра по реабилитации стало неважно, ну и его стали урезать под предлогом того, что свою задачу центр выполнил, теперь приходили совсем крохи, а вместе с этим еще и прочие возможности стали подрезать. Анатолий спорить не стал, тем более что с государством особо не поспоришь, ну и свои задачи он действительно выполнил, причем и официальную тоже. А если быть точнее, то решил продолжить программу за счет собираемых с кооператоров средств, для чего зарегистрировал общество ветеранов. Деньги действительно шли как семьям погибших, так и получивших сильные ранения, не позволявших бывшим воинам-интернационалистам вести хоть сколько-нибудь полноценную жизнь, потерявшие зрение, утратившие возможность самостоятельно передвигаться. Также деньги шли на поддержание реконструкторов, и уже провели несколько масштабных слетов, пока что областных, но движение росло и ширилось, так что скоро можно было устроить всероссийский слет, и зрелище обещало быть эпичным, когда на поле сойдутся десятки тысяч участников. По крайней мере, из одних только легионеров можно было собрать 3 полных легиона. Попытались было сунуться всякие партийцы и комсомольцы. Кто-то запретить, другие примазаться, но на ветеранов, где сядешь, там и слезешь. Все популярно объяснили, что соваться им сюда со своими грязными лапками и лживыми языками не стоит, иначе ведь и огрести можно по самое не балуйся. Поддерживались и музыкальные коллективы, которым покупались нормальные инструменты, а не откровенные дрова, и организовывались гастроли, пока тоже лишь областные, для выявления популярных групп. К слову сказать, хорошие деньги собирались с популярных певцов союзного значения, собиравших стадионы, всех этих Пугачевых, Вайкуле, Ротару и прочих машин времени, что теперь могли официально зарабатывать сотни тысяч, а то и миллионы с концерта. Киборгин с ними не церемонился и снимал до трети их дохода с гастролей. Заодно жестко упорядочил очередность выступления, за которым тоже следили его люди. Глядишь, и Тальков выживет, не вступив в тупой спор, кто должен выступать последним, да и его мутного продюсера с бегающими глазками тоже отпихнули от певца. Купил машину Цою, Жигули, чтобы не разбился на долбанном москвиче. Курировались детские дома и начали привлекать беспризорников, коих, как знал Анатолий, год от года с ростом экономического и политического бардака будет становиться только больше. Сколько тысяч, а то и десятков тысяч из них сгинули без следа. Сторчались, нюхая клей, в подвалах и на чердаках. Безответственность в этом вопросе государства, да еще социалистического, просто ужасала. Анатолий просто не понимал власть. Неужели там действительно всем настолько на все наплевать? Но раз государство упускает такой потенциал, то почему бы ему не подхватить его и не обратить к своей пользе? Так что этих ребят вылавливали, а на рынках с вокзалами их много кучковалось, побираясь да воруя, по всяким свалкам шарились и делали простое предложение: можете бомжевать дальше, рискуя загнуться от холода, голода и болезни, а можете пойти к нам. Мы вырастим вас сильными и здоровыми, научим драться и владеть оружием, летать на дельтапланах. Уйти сможете в любой момент, это не детский дом. Хотя можете и в детские дома вернуться, мы там навели порядок, так что прежнего беспредела больше нет. Попробуйте, может понравится, по крайней мере зиму точно переживете. Но если что, летом тоже будут интересные программы. У нас только одно правило: никаких блатных замашек. А вам это зачем? Когда подрастете, станете нашими помощниками, можно сказать, смену себе растим. Не вечно же нам самим ходить по рынкам и барыг трясти, не солидно. Тут беспризорники понятливо кивали головами. Такой мотив им был понятен. Дураками они не были, и уже все знали, кто крышует кооператоров, так что стать частью этой силы захотели многие. Что до жилья, то тут тоже особых сложностей не возникло. Кругом полно заброшенных деревень, и их можно пустить на разборку в качестве строительного материала. Несколько лет такое строение простоит, а больше и не надо. Потом Анатолий, с приходом во власти, получив ресурсы государства, собирался сделать все на порядок лучше. Только требовались рабочие руки и техника. Связываться с гражданскими строительными компаниями не хотелось, да и заняты они все. Но вариант имелся. Анатолий по старой памяти позвонил министру обороны. Откровенно говоря, он думал, что маршал его пошлет, но Соколов взял трубку и пригласил к себе домой. «Откуда ты знал?» Первое, что он спросил у Киборгина, стоило ему только перешагнуть порог. «А чем?» «Про самолет». «Какой самолет?» «Из Германии». «А». Киборгин вспомнил про полет Матиаса Руста. Другое дело, что это должно было случиться в мае 1987 года, то есть более чем через полгода. Но, впрочем, изменения в истории его стараниями пошли такие, что провокацию могли провести несколько раньше, чтобы дать фланирующему по заграницам Горбачеву дать законный повод сместить всех неугодных ему силовых министров. Да первое, что в голову пришло, сказал тогда. А что, действительно было пересечение границы, товарищ маршал? Да. И, посадили его. Я как услышал о пересечении госграницы. Соколов чуть оттянул воротник. Так чего ты хотел? Анатолий объяснил. Вот как, не вопрос. Будет тебе и техника, и стройбат, и даже строительные материалы выделю. Трубы, проводку и все прочие вроде кровати с постельными принадлежностями пока окончательно все не разворовали. А то представляешь, несколько складов уже вынесли и распродали коммерсанты хреновы.